проще будет меняться. У эллинцам казалось, что пришельцы просто не знают истинной цены своим железным орудиям. За большой нож они довольствовались плащом из моржовых кишок и парой непромокаемых торбозов из тюленьей кожи. За пару кожаных рукавиц женщина получала две острые блестящие иголки, которые протыкали толстую кожу с невероятной легкостью. Железные черные котлы можно было выменять вообще за рухлядь, за песовые и лисьи шкуры, которые шли на украшения женской одежды, так как легкий и быстро вытирающийся мех не годился для настоящего зимнего платья. Торговый азарт охватил уэленцев. Они тащили все, что можно было выменять. Особенно ценили пришельцы моржовые бивни, которых в Уэлене за века охоты на морского зверя накопилось изрядно. Почти каждая уэленская семья обзавелась каким-нибудь железным предметом – ножом, топором, пилой, котлом и на худой конец несколькими металлическими иголками. Волосороты проявили интерес и к молодым уэленским девушкам. Иногда парочки уходили на другой берег лагуны. Ночи стали темными, а звездного света недостаточно, чтобы разглядеть людей, копошившихся в пожухлой тундровой траве. Чужеземцы укрепили борта своих судов моржовыми кожами, прибивая их к дереву огромными железными гвоздями, заделали щели, починили паруса. Накануне отплытия они зажгли большие костры. Благо, недалеко от пролива Пильхин высились кучи плавникового леса, и хриплыми голосами запели протяжные, щемящие душу песни. В этих песнопениях чуялась тоска, поставленная в необразимой дали родине, по своим близким и родным. «Отчего их занесло так далеко?» — думал Мэкэм, вслушиваясь в непривычное, царапающее душу пение. Чья-то злая воля или беспрекословный приказ, или собственное любопытство, неодолимое желание проникнуть за пределы знакомой земли. Сам Мэкэм знал это чувство. Еще в детстве, глядя на холмы за лагуной, за синеющие за ними горные хребты, воображением он уносился вдаль, мысленно превращаясь в птицу, возносясь над холмами, водными просторами, равнинами и реками. За свою жизнь он много проехал на собаках, а плавать доводилось до Кытрена в южном направлении, где в нескольких стойбищах обитали соплеменники, и на другую сторону Ирвэдгара, населенного айваналинами, охотниками на китов, украшающими свои щеки и подбородки накладками из гладко отполированного моржового бивня. Примечание. Ирвэдгар, Берингов пролив. Те люди были враждебны и всегда были начеку, потому что в памяти их еще сохранялись разбойничьи набеги уэленцев с целью похищения невест и просто грабежа. Волосороты явно были из другой земли. они могли спуститься с луны, где просматривались неясные тени существ, очертаниями своими напоминающие человека, а, может быть, с других, более отдаленных звезд, но ближе всего, конечно, луна. Иной раз, особенно в новолуние, когда месяц встает над самым горизонтом, он кажется таким близким, что до него можно доехать на собачьей упряжке и потрогать рукой. Провожали волосороты их всем селением. Прибыли на больших байдарах даже соседи, нувукенские айваналины. Подчиненные корабли качались на волнах, и волосороты громко и радостно перекликались между собой, оживленные, словно упряжные собаки перед дальней дорогой. Чуть поодаль стояли уэленские девушки и с грустью смотрели, как уплывает в неведомую даль их недолгое счастье. В их глазах туманилась печаль. Когда корабли подняли паруса и сначала медленно, набирая скорость, двинулись по направлению к скале Синлун, волосороты затянули знакомую протяжную песню. Мэкэм поднялся на утес и с его вершины долго провожал взглядом удаляющиеся корабли. Да, земля бескрайна, и, возможно, нет человеческих возможностей, чтобы обойти ее всю. Он так и не понял, зачем и для чего заехали в Уэлен волосороты. Но очевидно было и то, что Уэлен не был их конечной целью. Куда устремятся корабли? Дальше на восток, на другой берег Ирвэдгара, или же они последуют вдоль береговой линии земли, населенной лоравитланами? Корабли скрылись за мысом, и, обернувшись, Мэкэм встретился взглядом с Калянто.